Глава 12. Когда солнце скатилось к самому горизонту, но небо еще не окрасилось алым, мы въехали в ворота городка Юлифэн. Чен сидел на облучке и небрежно придерживал поводья одной рукой, другой оглаживая кнут. Вскоре я поняла, почему. Стоило нам попасть на оживленную улицу, как к телеге подскочил тощий мальчишка и с удивительной для щуплого тела силой рванул на себе один из мешков. Расчет его был прост. Бегать за ним по незнакомым переулкам купец не станет. Есть риск потерять все остальные товары. А если броситься в погоню, то сам дурак. За углом поджидает целая ватага. Отец рассказывал о таких наглых воришках. Не мне, конечно, сыновьям, поучительно же. Или вместе с другими купцами посмеивался над былыми злоключениями. Я же с таким вживую столкнулась впервые и оторопела, но господин Джай был готов. Мешок не сдвинулся с места, словно придавленный каменной плитой. Зато воздух над спиной паренька вспорол со свистом кнут. Треснула разрываемая ткань. Мальчишка развернулся и задал стрекача, только его и видели. Пронзительный свист предупредил его подельников, что с этой телегой и ее возницей лучше не связываться. «Я его не задел, не переживай», — негромко сообщил демон, укладывая кнут рядом с собой, но не убирая далеко. «Это одна банда, а других по городу промышляет несметное множество. Нас еще не раз попробуют на зуб». «Я не переживаю». Удивленно вскинула голову и встретила прямой, немигающий взгляд темных глаз. Светлые волосы демон спрятал под капюшоном плаща и сейчас почти не отличался от прочих путешественников. «Думаю, знай, мальчишка, на чей мешок посягнул, уписался бы до того, как подошел к телеге». «Вот и умница!» – неожиданно усмехнулся господин Джай и, перегнувшись через бортик, бегло меня поцеловал. Одно легкое касание губ, короче, биение сердца, а у меня в животе стало жарко, а пальчики на ногах сами подогнулись. «Мне казалось, ты испугаешься кнута. Рад, что ошибся». «Ты не ошибся», — запнувшись, поправилась я. Подумав, поняла, что демон прав. Раньше я бы сжалась при одном виде орудия наказания или чего-то отдаленно на него похожего. В умелых руках хлыст и кнут — опасные инструменты, способные причинить немало боли. Но отчего-то я была совершенно уверена, что господин Джай не станет калечить ребенка, даже если тот попытается что-нибудь украсть. Разве что шуганет для острастки. Если бы это был кто-то другой, я бы точно испугалась. «Эх, пташка!» — вздохнул Чен и замолчал. Я подождала продолжения. Не дождалась, пожала плечами и принялась глазеть по сторонам. А посмотреть было на что. Извилистые улицы пересекались, сливались и расходились, как бурные потоки многочисленных ручьев по весне. И точно так же по ним текла толпа, прерывисто, неравномерно, то наталкиваясь на камни, продавцов пирожков и сладостей, то обходя препятствия в виде заторов. Людей становилось все больше. Я с любопытством вертела головой. Такой толпы я и на праздниках в нашем поселке не видела. Одеты по-разному. От роскошных шелковых одеяний с тончайшей вышивкой до потертых заштопанных дерюк. Те горожане, что побогаче, и вовсе передвигались в паланкинах, чем еще сильнее тормозили всех остальных. Наконец мы добрались до постоялого двора. На фоне многочисленной охраны и отделанных металлом сундуков наша поклажа смотрелась скромно, на неискушенный взгляд. Привратник чуть не погнал господина Джая, но вовремя обратил внимание на значок «Дома Кин» в уголке одного из мешков. Нас пустили, но возникла непредвиденная проблема. «Комнат нет», — развел руками трактирщик. «Я же просил оставить одну свободной», — возмутился господин Джай. Я с удивлением взглянула на демона. Подобной интонации я от него еще не слышала. Там, в доме Кин, он был в ярости и готовился убивать. Сейчас же передо мной стоял привыкший повелевать аристократ, ожидающий исполнения всех прихотей сей же момент. Владелец гостиницы тоже ощутил смутную тревогу, но позиции не сдал. «Простите, уважаемый господин Джай, ярмарка в эти дни проходит, все забито под завязку. Могу предложить вам места на конюшне, там тепло, сухо и...» «Моя женщина не будет ночевать в сени», — рявкнул демон так, что я аж подпрыгнула. Про несчастного хозяина заведения и говорить нечего. Он изменился в лице, побелел и явно готовился упасть в обморок. «Откуда хотите, как хотите, но обеспечьте нас нормальной комнатой». Бедолага-трактирщик молча повалился лицом в пол. Рядом бухнулся его помощник, тощий паренек, судя по семейному сходству, сын, и тихонько заскулил от ужаса. Господин Джай, у меня сейчас язык не повернулся бы его даже мысленно назвать ченом, перешагнул лежащих ничком людей, как тюки с рисом. Я осторожно обошла их, не смея оставаться в одиночестве посреди двора. А демон тем временем уже прошел на середину обеденного зала, где за низкими столами сидели и полулежали постояльцы, и обвел их всех поочередно тяжелым пронизывающим взглядом. «Хозяин утверждает, что на конюшне тепло и сухо», медленно и четко в наступившей кромешной тишине произнес господин Джай. «Кто хочет освободить номер прямо сейчас и перебраться туда?» В подтверждение его слов по пальцам прокатилась тугая связка монет. «Я хотела было возмутиться. Не стоит комната так дорого. Зачем разбрасываться деньгами? Это ж более чем вдвое получается». Но сдержалась и рот закрыла. «Пока я ему не жена, и вряд ли стану. И уж точно демон никогда не воспримет меня как равную. Кто я такая, чтобы указывать ему, куда тратить и сколько? К тому же, если примусь спорить с ним сейчас, при всех, подорву его авторитет». Господин Кин всегда повторял, что в денежные дела женщине лезть не пристало. Ее дело стоять красиво и не смотреть по сторонам, и не подвергаться соблазну. Но в моем случае просто не попадаться на глаза. К сожалению, сейчас это было невыполнимо. Все присутствующие уставились на демона и на меня заодно. У дальней стены заворочился и поднялся представительный мужчина средних лет в дорогой, но дорожной одежде. Разница большая. Те, кто путешествовал в паланкинах, носили многослойные халаты и летящие накидки, пушистые шубы и роскошные плащи. Этот же постоялец передвигался верхом, сразу видно. Жилет укорочен, халата вовсе нет. Наемник, скорее всего. «Я освобожу комнату», — лениво согласился он. Прозвучало с достоинством, без лишней угодливости, и господин Джай оценил. Склонил голову, как перед равным, и бросил коротко, без замаха, связку монет. Воин поймал ее одной рукой. «Трактирщик, пропусти дорогих гостей в угловую на втором этаже!» — зычно потребовал он. «Я уступаю!» Повезло. Меня запоздало нагнало смущение, и щеки против воли залило краской по самые уши. Ведь теперь вся гостиница в курсе, в какой комнате мы остановились, и что мы ночуем в одной комнате, вдвоем. Стыд-то какой! Демон уже было совершенно плевать на мои душевные терзания. Он их вовсе не заметил. Вытащил меня за руку обратно на улицу, к телеге, и приказал. «Забирай, что тебе понадобится для ночевки. Только все сундуки не перетаскивай. Знаю я вас, женщин». Я молча подхватила один из узелков. Его я собирала лично, как раз на случай остановки в трактире. Помялась, подумала. Потянулась за другим, с банными принадлежностями. «Здесь есть где помыться?» — уточнила вполголоса. Привыкла дома отмокать каждый вечер. Сейчас у меня все тело чесалось, так хотелось опуститься в горячий источник и отмыться до скрипа. Еще и между ног непривычно влажно, липко. Того и гляди, насквозь протечет сквозь штаны. Вот позорище будет. «Да, на заднем дворе есть купальни, но без меня не ходи», — строго предупредил господин Джай. «Я же на женскую половину», — удивилась я. И возмутилась тоже. Где это видано, чтобы мужчина сопровождал незамужнюю девушку в купальне? Чен посмотрел на меня долгим, осуждающий, снисходительным взглядом. До меня с опозданием дошло, что женщин в зале я не видела. Служанки не в счет. Ну, конечно, дамы, если и путешествуют, то либо с комфортом в личных паланкинах и останавливаются в заведениях посолиднее, либо вместе с семьей, в ночлежках, где и лоханя полоснуться не допросишься. Здесь, скорее всего, и разделения-то нет. Все для мужчин. «Прости, я потерплю». Я поспешно сунула мешочек обратно в телегу и отступила. Господин Джай свистнул. Тут же подскочил мальчишка и подхватил коней под уздцы. «Если хоть один тюк пропадет, прибью», — ласково пообещал демон и кинул ребенку монетку. Тот ловко поймал ее, сунул куда-то в пояс и щербато заулыбался. «Не беспокойтесь, щедрый господин. У нас порядок и хорошая охрана. Никто на ваши товары не покусится!» Демон подтолкнул меня в спину, и я не без трепета двинулась обратно в обеденный зал. Угловая комната на втором этаже оказалась не слишком большой, но очень светлой за счет сразу двух окон, и довольно морозной. Полупрозрачная преграда в виде вощеной бумаги мало помогала от пронзительного ветра. На полу лежал тонкий тюфяк, внизу виднелась циновка. Буду надеяться, что насекомых здесь нет. Бамбуковая ширма с незамысловатым цветочным узором и отмытая до блеска ночная ваза завершали нехитрую меблировку. Демон подошел к каждой раме, поводил руками, что-то бормоча себе под нос. «Потерпи, скоро прогреется. Я поставил дополнительную защиту», — сообщил он. «Устраивайся, я отлучусь. Прослежу за телегой на всякий случай». С этими словами он ушел. Резко стало одиноко, неуютно и очень-очень страшно. Я никогда в жизни не оставалась одна надолго. Редкие случаи, когда меня запирали где-нибудь или оставляли в храме предков в виде наказания, не в счет. Потому ассоциации полезли в голову не слишком приятные. Может, Чен вовсе не вернется? А вдруг придет, но не один, а с кем-нибудь из наемников. Решит поделиться трофеем, так сказать. Отец рассказывал, как с охранниками и знакомыми торговцами отмечал удачные сделки. Не мне, конечно, а сыновьям. Я подслушивала. Мне бы не хотелось оказаться на месте служанок, которых отлавливали подвыпившие гости. О том, что с ними творили, даже слушать было мерзко. Поступи со мной кто-то подобным образом, я бы, наверное, этого не пережила. Надеюсь, Чен не собирается меня использовать так.